А во, я уже жеребец. Приятно, что меня так быстро повысили. Начинал мальчишкой, а теперь жеребец. А тебя это удивляет? Вчера был момент, когда я думала, что потеряю сознание от обезвоживания, если ты понимаешь, о чем я. Ох, а вот и похотливая улыбочка. Сразу начало подниматься настроение продолжить вчерашнее игрище. Может, в душ? Кристи встала и пошла мыться, не сводя с меня взгляда, я пошел следом. Не знаю, в конечном итоге стали ли мы чище, но после активного купания, определенно стали счастливее. Упав на кровать, беседа резко изменила свое направление. «Слушай, тут такое дело», — промурлыкала девушка. «Только не говори, что у тебя есть парень. После всего, что между нами было, я буду вынужден его убить. Не совсем парень, скорее наниматель». «В каком смысле?» «Ну а в каком смысле нанимают людей, чтобы сделать какую-то работу?» «Так вышло, что моя работа ты. Знаешь, как меня зовут в городе?» Приподнялась она на локтях. «Ночная бабочка», без тени сомнений предположил я. «Ха-ха, очень смешно, идиот. Меня зовут Дурман. Но на мой Дурман ты почему-то и не поддался. Видел на арене Брожича? Я кроме тебя там ничего не видел, но заметил, что он странно себя повел с тобой. Грозный воин, вырубающий за любое неповиновение, лижет обувь субтильной даме. Это из-за татуировки у тебя на языке? Как называется твой артефакт? А во, ты заметил? Ну, у тебя, я смотрю, тоже есть что показать». И она махнула в сторону моего бедра. «Если ты про член, то да, на родине меня называли слоном. И точно не за длинный нос». Гордо выпятил я грудь и не только. «Не юродствуй, ты понял, о чем я? Это из-за артефакта ты не подчинился? Когда я приказала тебе лаять? Я тебе что, псина? Чувство собственного достоинства не позволило». Увы, это точно было не оно. «Обычные мужики готовы сделать все, что я прикажу. Видел слуг в доме? Ты думаешь, я им плачу? Нет. Просто они счастливы выполнить любой мой приказ. Такова сила всепоглощающей любви. А ты почему-то не подчинился и пришлось идти на крайние меры». «Ну, крайние меры мне понравились. Только до сих пор не понимаю, к чему ты ведешь». Сначала улыбнулся, а потом нахмурился я. «Я на турнире новичков высматривала темных лошадок, которые обладают необычными способностями. Сначала ставка была на Брожича с его ускорением, но тут появился ты. И для нашего заказа ты подходишь лучше всего, хотя и пришлось немного повозиться, для твоей вербовки». «Не, за секс я работать не буду. Ты, конечно, дико хороша, но жеребец за бесплатно на тебе скакать не будет. Говори, что нужно сделать и что вы мне готовы предложить. Я как раз в деньгах нуждаюсь. В ближайшее время Тек готовится выступить против одного из архонтов». Без утайки начала говорить она. «Архонт, это что за хреновина? Это тварь, которая поглотила артефакт, впитала в себя его мощь и стала повелевать округой. Может, встречал что-то подобное? Обычно это крайне здоровое создание, с умопомрачительной силой. Вот такие твари обладают двумя ценными ресурсами, артефактом и сердцем архонта. Сердце дает власть над какой-то из стихий, а значение артефакта ты и так знаешь». «Да, я видел в лесу огромное дерево, которое, судя по всему, ваш Тек и накуканило однажды. Но я еще не услышал, что от меня требуется и какова плата. От тебя требуется немного. Проследить за Тек, использовать невидимости, когда они убьют архонта, похитите артефакт и сердце архонта, а после принести все это мне». «А как?» «Да, звучит как хреновый план. Что я получу за это?» Чуть не рассмеялся я. «Свободу». Она пожала плечами, будто это было и так очевидно. «Так я и сейчас свободен». «Ну, не совсем». Она повернулась ко мне спиной и включила на проекторе запись. Видео шло без звука, но на нем было видно, как я грубо ее разворачиваю к себе и овладеваю. «Так, стоп, ты не только была за, ты еще и сама привела меня к себе домой. И более того, ты же и попросила меня взять тебя». «Да, ты прав. Но если смотреть видео без звука, то это выглядит как изнасилование. А у нас в городе, увы, с насильниками поступают просто. Казнят». «Нет, ты, конечно, можешь сбежать из города и спрятаться. А где, кстати, спрятаться? Жить дикарем в джунглях, стараясь не сдохнуть каждый день? Ну, удачи. На континенте больше нет цивилизованных поселений. А если сделаешь все, как я тебя попросила, то получишь свободу. А еще я тебя всегда буду рада обогреть одинокими вечерами. Ну ты и сука». Начал я закипать. «О, еще какая. Но ты мне правда нравишься, а после прошлой ночи я и вовсе готова влюбиться в тебя. Сделай, что от тебя требуется, и получишь свободу. А если будешь заинтересован, то и работу. Такому умному парню всегда найдется место, да и платит более чем достойно. А кто наниматель? Этого я тебе, увы, не могу сказать, по крайней мере не сейчас. Все, что тебе нужно знать, так это то, что ТЭК выступит в район болот через неделю. Наймешься в экспедицию, улучшишь момент и выкрадешь необходимое нам. Хорошо, а как я смогу передать вам артефакт? Ты же знаешь, что бывает с ним при прикосновении. Передать артефакт можно только одним способом, добровольно пожелать, чтобы он переместился к другому человеку. Если же носителя артефакта убить, то артефакт переместится в место, откуда был изъят, и первая тварь, которая его найдет, станет новым архонтом. А желающих плодить монстров такого класса нет. Ведь раз в пару лет случается нашествие тварей, и порой к нам в город забредают и архонты, именно поэтому мы живем под землей. А какие гарантии, что, передав необходимое вам, я не окажусь в пыточной камере, где вы заставите меня передать вам мой артефакт? А гарантий у тебя никаких нет, только мое слово. Встретимся наедине, передашь необходимое и будешь свободен как ветер. А если я сверну тебе шею прямо здесь и удалю запись? Ну, шею ты мне можешь, конечно, свернуть, но вот запись уже улетела нанимателю, в случае чего тебя еще и как убийцу начнут разыскивать. Да уж, окей, я согласен, но мне нужны деньги на покупку снаряги. А какой хитренький или забывчивый, так тебе снаряжение должен выдать на 20 миллионов кредитов за второе место на турнире. Загляни к ним в магазин, они тебе, уверенно, уже перечислили на счет бонусных баллов. Если хочешь, оставайся у меня, дворецкий приготовит нам что-нибудь. Спасибо, но я как-нибудь сам перекушу. Ну смотри, если что, пиши письма. Буду ждать. Она подошла и прижалась ко мне обнаженным телом. Пухлые губы с причмоком впились в мои, и я снова ощутил, как настроение поднимается. Заночевал я у Кристи. На следующий день отправился прямиком в свой клоповник. Нужно было подумать о вечном и посмотреть, на что потратить бонусные баллы в магазине ТЭК. Сидя на пропахшей потом кровати в клоповнике, долго выбирать не пришлось. Полнотелая броня с активным шлемом тут же попалась на глаза. О ней я и мечтал, когда попал сюда, а сейчас мне как раз хватало на расширенную комплектацию. Броня обладала встроенным экзоскелетом и увеличивала мышечное усилие носителя в 5 раз. Радиолокационные приборы, 2 40-миллиметровые пушки, встроенные в рукава брони, одним словом, чего ждать, надо брать. Заказ привезли в течение часа. Радости, правда, особой не было, так как было понимание, что если я и выживу, то скорее всего останусь рабом нанимателя Кристи навечно. Зачем отпускать собачонку на свободу, когда поводок у тебя в руке? Да и к тому же, ее наниматель уже в курсе того, что я владею артефактом. Меня точно просто так никто не отпустит. Нужно найти способ соскочить с крючка. Вот только как? Да, угораздило же меня просрать в финале, и так безусловно приятно, но с такими последствиями встретиться с аппетитной владелицей артефакта. Открыв коробку с броней, я обалдел от блеска металла и запаха заводской смазки, как будто подарок на Новый год получил. Внутри лежала инструкция, на изучение которой я потратил 0 секунд. Русские инструкции не читают, и так разберусь. Спустя 2 часа я израсходовал весь матерный запас и вернулся к чтению бумажки. Оказалось, что надеть броню не так-то и просто, это вам не стол языке и собрать, хотя и там помучиться придется. Еще через час я стоял у зеркала и любовался на себя. Ну, вылитый Тони Старк. Нейроинтерфейс по команде закрыл забрало шлема, и я увидел показатели жизнеобеспечения, которые гласили: у вас сломаны ребра, рекомендовано обратиться к врачу. Ахоха, а я со сломанными ребрами еще целые сутки умудрился с Кристи провести. Система. Статус. Перелом ребер со смещением. Период восстановления 15 дней, 20 часов и 4 минуты. И это только от одного точного удара. Что со мной было бы, если бы Кшиштоф до боя сожрал все уникальные сферы? Переломил бы мне хребет. Кстати, что там у нас со сферой? Извлек из кармана сияющую лазурным цветом сферу. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 1%. Навык. Телекинез. Вы получите возможность перемещать предметы на расстоянии. Первый уровень навыка позволит перемещать предметы на расстоянии до 30 метров. Навык. Левитация. Вы сможете воспарить над землей. Предельная дальность полета будет зависеть от переносимого веса. Навык. Кровь древнего. Пассивный. Ваши параметры будут увеличены на 30% перманентно. Знал бы Кшиштоф, чего он лишился, то кусал бы локти, хотя скорее пришел бы за моей головой и забрал бы сферу назад. Ладно, надеюсь, выпадет левитация. С ней проще всего будет украсть артефакт, хотя изначально рассчитывал получить телекинез. Всегда мечтал о нем. Ладно, погнали. Закинулся сферой и начал ждать. Через полчаса началась головная боль, которая резко усилилась. Как будто поднялось давление. Сука. А-а-а. Да какого хрена так череп распирает? А-а-а. БЛ. В мою дверь тут же начали молотить. Пасть закрой свою, сука. Я тебя прирежу нахрен, если ты не заткнешься. Ночь уже. Пошел нахр. А-а-а. Ты кого нахр послал, мудло? Ну все бзда тебе. С другой стороны, послышались удары чего-то металлического в дверь, отчего она начала рассыпаться. Моя голова тоже была готова рассыпаться на тысячи осколков, наполненных адской болью. Возмущенный сосед выбил верхний кусок двери, и рука просунулась внутрь, чтобы открыть замок. Увидев, кто корчится в агонии, сосед выкрикнул: «А, это ты тот щегол, что занял второе место на турнире? Сейчас я тебе, сука, покажу, как старикам мешать». От другого автора. Пока он не видит, похвастаюсь. Пишу еще цикл, параллельно. Релка, плюс развитие поселения. Если оцените, буду благодарен. https://outhartaday.work/216401. Только ему не говорите. Глава 18. Боль начала отступать, и я пришел в себя. Что-то текло из глаз. Слезы? Мазнул рукой. Нет, кровь. Сосед влетел внутрь моей комнаты и замахнулся на меня монтировкой. Я увернулся и пнул его в бок. Сосед чертыхнулся, рухнул на коробку с броней, перевалив ее на бок. Я бросился на него, и началась борьба. Монтировка улетела в коридор, а сосед оказался сильнее меня. Задушив меня физической силой, он начал вколачивать свои удары мне по харе. Нахрен я снял броню, мог бы разорвать его в клочья. Не придумав ничего лучше, я вызвал статус. Получен навык телекинез. Навык первого уровня. Вы можете перемещать объекты весом до 10 кг на расстоянии в 30 метров. Раса – человек. Пол – мужчина. Возраст – 25 лет. Суммарный уровень развития – 19. Физическая сила 14-100, ловкость 14-100, скорость реакции 22-100, физиология, костяные пластины Гратрака, пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий, улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения, регенерация, уровень навыка 3-5, кожа устойчива к кислотным средам, уровень навыка 2-3, улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1-5. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Уровень навыка 3-5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Общий итог – шанс на выживание субъекта 15%. Навыки. Телекинез – уровень навыка 1. Альфа – теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение, процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида, позволяет видеть сокрытое, ранг 2, ДБЛ, лучше по улучшению параметров выпало, монтировка, я вызываю тебя, представил, как монтировка лежит в коридоре и буквально физически ощутил ее в ладони, мысленно притянул ее к себе, и она зависла в воздухе над головой моего обидчика. Вложив всю душу, я размахнулся железякой и саданул соседу по затылку. Охнув, он завалился на бок, потеряв сознание. Обыскал нападавшего и нашел небольшой метательный нож, который тут же перекочевал ко мне. Оставаться тут небезопасно. Пожалуй, пройдусь. На ресепшене договорился о хранении вещей и оставил броню и шлем девушке, а сам вышел на свежий воздух. На улице красота. Две огромные луны висят в небе, наполняя улицу поистине волшебными красками. Одна красного цвета, а другая синего. Вдали ярко светят звезды, где-то там земля. Мама в Калуге, интересно, как она. В Новороссийске следователи разводят руками, не понимая, куда испарился Алексей Краснов, проходящий по делу о двойном убийстве. А может, и не ищут, а повесили его уже на какого-нибудь бедолагу, да поставили себе очередную галочку. И там была жопа, и тут, но здесь жопа куда сочнее. Перебежал через переулок рядом с баром и залез на крышу соседнего здания. На улице дрались два пьянчуги. Надо сказать, эпично дрались. Один швырнул другого на противоположную сторону улицы, и тот врезался в деревянный заборчик, выкорчевав его. Забив на героев пивка и барагоза, я лег на крышу и повторно изучил окно статуса. Твою мать, телекинез, сука, да я б на земле за него руку отдал. Ха-ха, а тут за просто так руку отдал или это был отложенный платеж? Руку забрали, а телекинез позже по почте пришел. Принцип у телекинеза был схожий с навыком альфы. Только там я ментально чувствовал крагов, а здесь я ощущал объекты, которые я могу сдвинуть. Охрительное чувство. Как будто у меня появилось зрение на 360 градусов. Я подбросил нож в небо, и через пару секунд он спикировал прямо на меня. Легко захватил его в воздухе и сделал пару вращательных движений в разные стороны. Кайф. Поднялся и посмотрел на заваленный заборчик. Ухватил одну из досок и подтянул к себе. Будешь мишенью. Доску отодвинул на край крыши и, удерживая ее телекинезом, метнул нож, парящий в воздухе. Нож с глухим стуком ударился в центр доски, прямо туда, куда я и планировал. Попытался вытащить нож с помощью телекинеза, и он неохотно, в раскачку полез наружу. Да, слабоват пока навык. Сколько я там набрать успел? Телекинез, уровень навыка первый. До следующего уровня 94%. 6% за 10 минут развлечений, хммм, неплохо. С ножом все ясно, а сколько объектов я могу одновременно контролировать? Зачерпнул телекинезом с земли камней и подтащил к себе. Пересчитал, 20 штук. Ага, но это я, по сути, по площади загреб, а разнонаправленно сколько смогу контролить. Подбросил камни в воздух, и оказалось, что только на трех целях за раз я могу сосредоточить свое внимание. Значит, нужно докупить еще пару ножей, или украсть. Драка на улице прекратилась, и бойцы стояли по разные стороны улицы и зализывали раны, порой бросая друг на друга злобные взгляды. Ментально ухватил камень и зашвырнул его в дальнего, попутно выкрикнув: «Бдор!» Попал прямо в голову. Кайф. Детство в жопе заиграло как никогда ранее. «Ах ты, крыса! Ты кого бдором назвал?» Потирая ушибленную голову, возмутился тот. «Чё?» — искренне удивился второй пьянчуга. «Хай краткое вачо. Повтори, что сказал. Ты дебил?» Я молчал вообще. Развел руками бедолага. «Ты чё, меня дебилом назвал?» Еще сильнее разозлился ушибленный пьяница. «Все, отвали, мне проблемы не нужны. Ну вот и завали свою пасть». Конфликт не успел закончиться, как я добавил огоньку, запульнув новым камнем. «Хило!» Второй выкрик не вызвал диалога, а сразу инициировал ведение активных боевых действий. Пока два героя дубасили друг друга, я спустился с крыши и обежал дом вокруг, встав неподалеку от того места, где месились два идиота. «Мужики, тихо! Чё вы устроили?» Встрял я в конфликт. «Пошел отсюда. Сейчас я этого козла урою. Ну раз гоните, то ладно, возьму что смогу и уйду». Телекинезом потянул на себя пуговицы на штанах сражающихся и оторвал их. Штаны упали до колен, и мужики, не зная как на это реагировать, просто зависли секунд на 10, а потом схватили портки и ретировались в разные стороны. Пока они были заняты штанами, я выдернул у каждого по паре предметов и закинул на крышу. Потупив немного на улице и убедившись, что за мной никто не наблюдает, поднялся на крышу, чтобы осмотреть награбленное. Два ножа, пистолет и бумажник, увы, пустой, зато с фоткой какого-то трансвестита. Ну не бывает баб с кадыком и щетиной. Натуральный транс. Фу, мерзость. Бумажник тут же полетел с крыши на пыльную дорогу. А вот ножи я оставлю себе, да и пистоль толкну, пожалуй. Пока не расцвело, я игрался с телекинезом. Подбрасывал камни в воздух и имитировал энергетический барьер, стараясь сдержать удар падающих сверху камней. Если не концентрироваться на каждом из камней, то все в порядке, по площади удается перекрыться. А вот если пытаться оттолкнуть каждый камень по отдельности, то внимания не хватало, и я получал по голове каждый раз. Правда, был один минус. В одной точке я мог сконцентрировать всю силу, а вот орудуя по площади, сила приложения размазывалась. В отеле попросил переселить меня на другой этаж клоповника, забрал свое барахло и пошел упражняться. И ближе к обеду уже получил второй уровень. Уровень навыка телекинез повышен. Вы можете перемещать объекты весом до 50 кг на расстоянии в 60 метров. Встал с кровати и заставил воспарить матрас. Охренеть. Нужно срочно поднимать навык до 3-го уровня. Я так смогу, как Аладдин, парить в воздухе на матрасе-самолете. В голове тут же заиграла песня на матрасе-самолете. Мимо радуги. Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. Развлекался, поднимая в воздух телекинезом то одну ногу, то другую лежа на кровати, пока не уснул. На следующий день я напялил шлем и открыл страницу тыка. На главной странице был анонс рейда: производится набор в рейд против змея болот. Оплата 10 тысяч кредитов в сутки и 50 тысяч за день боевых столкновений. Все найденные сферы будут разделены между участниками рейда в равных пропорциях. Убивший змея получит особую награду в размере 50 миллионов кредитов. Ранее военизированные подразделения ТЭК произвели зачистку болот от мелкой живности. Шанс нападения обычных тварей минимален. Присоединяйся к рейду. Стань частью эпохального события. Тыкнул вступить. Вылез километровый договор, который я прочитал от корки до корки. ТЭК обязался покрыть все расходы, связанные с лечением пострадавших в рейде. Мы со своей стороны давали обязательство передать ТЭКу все, что выпадет со змея, включая его тушу. Также было предостережение, что в случае нарушения договора, нарушитель будет объявлен вне закона и за его голову выставит семизначную награду. Да, принять условия договора. Да я в здравом уме и светлой памяти. Да, да, да. Да сколько раз мне еще нужно согласиться, мать вашу. Фух, наконец-то система перестала спамить мне новыми окнами. Зато на шлем пришло новое уведомление. Поздравляем, вы присоединились к рейду ТЭК. Вам необходимо явиться к базе ТЭК через 3 дня и 9 часов. Опоздавших ждать никто не будет. Благодарим за понимание. В день отправки мне оставалось до 3-го уровня телекинеза еще 50%. И это несмотря на то, что все свободное время я посвятил прокачке навыка. Пришел в пункт назначения за 3 часа до отправки. У базы ТЭК стоял десяток транспортных грузовиков. Еще 10 грузовиков были затянуты тентами. В них, как я понял, перевозили экзоскелеты. Еще было 5 грузовиков с ракетными установками, 6 танков из десяток вездеходов. На кой хрен нам нужны танки в болотах, для меня оставалось загадкой. Наверное, их используют просто как охрану колонны. Я напросился на переднее место рядом с водителем одного из грузовиков. Когда мы тронулись, с помощью телекинеза вытащил один нож из новенькой кобуры, которую прикупил, загнав пистолет драчуна, и стараясь не палиться, вывел нож за пределы машины, прижав его практически вплотную к борту грузовика. Пока мы ехали, я качал навык. Когда останавливались на ночлег, я прятал нож в кобуру и не отсвечивал. На первой же ночевке встретился с Кшиштофом. Он презрительно хмыкнул в мою сторону и даже руки не пожал. Да, да красотка уехала с бала со мной, завидуй. Жабр на лице у него я не заметил, да и кровь он не пил. О том, что он не пьет кровь, я точно знаю, ибо следил за ним постоянно. Значит, Бражичу повезло и он лишился страха, а может, продал сферу и спас себе этим нервные клетки и жизнь в целом. На ночлеге я пытался фокусироваться на разнонаправленных объектах и двигать их независимо друг от друга. Получалось с каждой новой остановкой все лучше. Сначала я мог двигать только 3 предмета, а к концу поездки уже удавалось управлять 4. Колонна создавала так много шума, что никто из тварей не то, что не помышлял на нас напасть. За всю дорогу мы даже никого не встретили. Захватывающее путешествие превратилось в монотонную поездку и разговоры ни о чем. Сидя у костра ночами, травили байки о том, кто сколько заработал и какую тварь как убил. Типичные россказни охотников с преувеличениями галактических масштабов. У костров собирались все, кроме одного мутного типа, который вечно держался в стороне и прятался под капюшоном. Меня прямо распирало сдернуть его капюшон телекинезом, но я сдержался. Через неделю пути мы были на месте. Огромная зеленая проплешина отделяла великий лес от болота. Мы выгрузились, после чего машины отогнали вглубь леса, чтобы они нам не мешали сражаться. Ходить по поляне радости особой не было. Влажная прослойка гнилой травы и листьев отвратительно чавкала под ногами. Всего из машин выгрузилось 400 охотников, плюс 30 тыковцев на экзоскелетах величиной в 2 человеческих роста. Танки рассредоточились вдоль леса одной длинной линией. Экспедицией командовал рослый мужик, в котором было больше железа, чем человека. Звали железяку Гюнтер, разговорчивостью и эмоциональностью он не отличался. «Ваша задача – связать змея боем, пока наши бойцы на экзоскелетах прикуют его к земле тросами. Как только мы обездвижим гада, необходимо будет его оперативно добить, не дав ему вырваться. Охотники с дальнобойным оружием, стреляйте по глазам, шкуру вам не пробить. Бойцы ближнего боя, атакуйте в сочленение между чешуей, там наименее защищенная область. Рассредоточьтесь по поляне, не стойте кучей. Через час начинаем. Я отправился к стрелкам, ибо желания рубиться в первых рядах у меня не было. В конце концов я здесь в качестве вора, а не бойца. Запустил проверку целостности активной брони. Все в порядке. Геолокационные данные показывали, что вокруг есть небольшое скопление тварей, но для нашей группы они точно не станут проблемой. Телекинез я так и не успел догнать до третьего уровня. Депо нужно было еще 2%. Как назло, начал моросить дождь. Гюнтер приказал всем занять позиции. Один из грузовиков посигналил о готовности. Наш предводитель махнул рукой, и из кузова грузовика улетели ввысь 4 ракеты, оставив после себя столб дыма. На позиции. После взрыва будьте готовы. Будьте готовы. Как к этому можно подготовиться? Жахнуло так, что от болота на нас пошла приливная волна в метр высотой. Меня окатило болотной тиной с ног до головы, а шряска осталась на морде зелеными точками. Не успел я отплеваться, как над болотом пронесся протяжный рев. Верещала явно не маленькая тварь. Наши передние ряды переглядывались в нерешительности. Часть бойцов отступила на пару шагов назад. В одной из таких групп я заметил Кшиштофа. Группа отступила, а он остался на месте, и более того пытался перекричать змея. «Давай, сука, иди сюда, Аркх!» Все-таки не продал сферу. Рев затих. Через 5 минут из топи вынырнула голова змея. Как бы так сказать, долбаная башка была размером с грузовик, а потом эта херовина снова заверещала, и тут же схлопотала ракета из наших грузовиков. Ракеты угодили прямо в морду Архонта, голову откинула назад, тряхнув чешуйчатой башкой, змей полностью выполз из воды. Стрелки, не сомневаясь ни секунды, открыли огонь по огромным глазам, но толка от этого не было ровным счетом никакого. Глаза покрывала какая-то пленка с легкостью, отражая все попадания. Змей начал собираться в клубок. Хвост постоянно перемещался, закручиваясь вокруг головы. Позади меня жахнули танки, заставив всех здесь присутствующих оглохнуть. Змей тут же спрятал голову внутри клубка, и снаряды попали в хвост. Яркие вспышки на секунду скрыли змея из виду, а когда огонь развеялся, оказалось, что танки смогли выгрызть в теле гиганта лишь небольшие куски мяса, из которых даже не сочилась кровь. Огонь тут же все прижег. Первые ряды медлили, никто не спешил вступать в бой, кроме Кшиштофа. Я даже не заметил, когда этот психопат успел ринуться в атаку. Кшиштоф завис над головой змея и со всего размаха рубанул его по черепу топором. Искры полетели во все стороны, а голову змея качнуло немного вниз. Гигант охренел от такой наглости и обратным движением боднул брожича, так что тот взлетел вверх на добрую сотню метров. А потом в атаку понеслись первые ряды. 3 сотни самоубийц сорвались с места и накинулись на хвост змея. Это комичное действо одновременно и забавляло, и ужасало. Охотники распределились вокруг хвоста, свитого в клубок, и каждому не только хватило места, но даже осталось свободное. А сам хвост высотой в 4 раза превышал рост атакующих его. Кто-то полез вверх по клубку, стремясь достать голову твари, кто-то просто рубил находящееся перед собой тело змея. Змей медлил, как будто был шокирован такой наглостью коротышек, облепивших его. Через секунду все изменилось. Змей зашипел и хлестнул хвостом как плетью. Обломки тел полетели в разные стороны. Один мужик уцепился прямо за кончик хвоста и в крайней точке не удержался и разжал руки. Пролетев добрых 30 метров, он впечатался спиной в дерево. 100% труп. Не дав нам опомниться, змей резко ускорился и понесся в сторону танков, распахнув огромную пасть, из которой сочился яд. Глава 19. Архонт навис над танком и со всего размаха впечатал свой подбородок в него. Боезапас сдетонировал и подкинул голову змея вверх на пару метров, но хоть каких-то видимых повреждений я не заметил. Пока змей уничтожал танки, я ради теста включил авто наведение ракет в своей активной броне и дал залп. Ракеты пролетели мимо головы змея, а потом развернулись и одновременно врезались в глазницу твари. Взрыв. Не такой мощный, как хотелось бы, но я сразу же увидел результат своих действий. Мембрана, защищающая глаз, была прорвана, и из нее начала вытекать прозрачная жидкость. Змей повернул морду в мою сторону, и я тут же ломанулся по направлению к лесу. Стрелки перевели огонь на глаз Архонта, и тот лопнул, начав вытекать наружу. Я успел пробежать десяток метров, Когда змей набрал порядочную скорость и одним рывком проехался пузом по десяткам стрелков как каток, архонт двигался с такой скоростью, что порыв ветра едва не сбил меня с ног. Замедлившись от болевого шока, он начал биться как припадочный, извиваясь во все стороны. В этот момент в бой вступили тыковцы на экзоскелетах. Двигатели за спиной экзоскелетов выстрелили их в небо на добрые метров 50, после чего каждый произвел залп двумя 5-метровыми кольями с тросами. Колья воткнулись слева и справа от туши змея, и лебедки на экзоскелетах начали натягивать тросы, прижимая змея к земле. Три десятка тросов туго натянулись, передавливая толстенную тушу. Выжившие от щелчка хвоста, бойцы ближнего боя накинулись на обездвиженную зверюгу и принялись рвать ее на куски. Летели искры, ломалось оружие, но результаты были и еще какие. То тут, то там шкура расходилась, обнажая розовую плоть. Кшиштоф выполз из болота и тоже присоединился к резне. А план у поляка был неплохой, на мой взгляд. Он подбежал к морде, взобрался на нее и начал прорубать ранее пробитую мной мембрану. Прорубив ее, он скользнул внутрь черепа архонта и, судя по всему, начал орудовать своим топором налево и направо. Змей с новой силой забился, начал перекатываться из стороны в сторону и смог оторвать три троса, сковывавших его голову. Повернул морду к рубящим его бойцам и изрыгнул из себя зеленое облако. Пока змей содрогался в конвульсиях, облако дыма рассеялось. На месте, где ранее стояла сотня бойцов, сейчас были только кости, да и они потихоньку оплавлялись, оставляя после себя зеленоватую слизь. Следующими рывками змей освободил остальное тело и начался геноцид всего живого. Архонт метался по опушке хлесткими движениями, разбивая один экзоскелет за другим, залпы ракет накрывали и змея, и выживших. Стрелки смекнули, что шансов на победу чуть меньше, чем нисколько, и побежали к лесу. Не будь дураком, я рванул следом за ними. Телекинез, телекинезом. Но завалить архонта он мне не поможет. Змей периодически молотил головой о землю, пытаясь вытряхнуть Кшиштофа. После очередного удара, Бражич вывалился наружу, и не успев встать на ноги, был раздавлен обратным ударом черепа архонта. Одноглазая тварь перевела свое внимание на убегающих стрелков и рванула к ним, изрыгая зеленые клубы дыма на ходу. Дым накрыл и меня. Система безопасности брони заверещала, озарив внутренний интерфейс красным. Мне повезло, что я был на самой периферии облака. Выбежав из него, я активировал сброс доспеха. Броня выстрелила меня на пару метров вперед, сам же доспех остался на месте. Я кубарем полетел и плюхнулся лицом в лужу. Еще в полете я активировал мимикрию. Уничтожив всех стрелков, змей повернулся к остаткам выживших, а таковых было десятка три, не более, и вальяжно пополз, чтобы добить выживших. Экзоскелеты уничтожались хлесткими движениями кончика хвоста, будто мухи. Металл, перемешанный с кровавыми ошметками человеческой плоти, разлетался по округе. Грузовики от ударов переворачивались и кубарем летели в лес, взрываясь в воздухе. Я же просто лежал, надеясь, что змей меня не заметит и я по тихой грусти смогу свалить, когда он уползет обратно в болото. На опушке осталось 10 бойцов. Эти отчаянные черти не потеряли веры в победу, или просто были так напуганы, что не могли сдвинуться с места. Среди этого десятка был тип в капюшоне, которого я приметил на ночлеге. Он спокойно пошел по направлению к архонту, скинул плащ, и я увидел знакомое лицо. Это был Доусон. Это тот тип, что показывал нам мощь охотников в учебке, и тот, о ком я читал в сети Нового Света. Он убил ранее одного архонта. Не все потеряно. Доусон достал из-за спины двуручный меч и просто махнул им по направлению к приближающемуся архонту. До архонта было больше сотни метров, и я не понял этого финта ушами. Зато увидел, как левая нога Доусона взорвалась, разбрызгивая кровь по округе. Змей надвигался на Доусона, а он лежал в луже собственной крови и спокойно обрабатывал рану регенерационным спреем. Совсем из ума выжил или решил, что шансов выжить нет и нет смысла трепыхаться. Когда до Доусона оставалось жалких 50 метров, туша архонта развалилась на две части и проскользила, огибая одноногого с обеих сторон. Я вскочил с земли, не веря своим глазам. Какого хрена произошло? В земле был идеальный разрез шириной в 3 метра. Неужели это от его взмаха? Встав у разреза, я увидел, что в 20 метрах от Доусона лежит огромная сфера и пульсирует зеленым цветом, монеты же нигде не было видно. Я аккуратно пошел по направлению к сфере, не выходя из невидимости. Ступал осторожно, преимущественно на островки травы, чтобы не выдать себя хлюпаньем или еще чем. Когда до сферы осталось около 100 метров, Сердце начало бешено колотиться, а во рту пересохло. Бойцы тыка запихивали Доусона в новенький экзоскелет. А пара оставшихся в живых охотников жадно смотрели на сердце Архонта. Доусон тоже это заметил и выкрикнул электронным голосом на всю округу. «Если кто-то из вас, крысят, решится украсть сердце или артефакт, то я лично задушу вас, вашими же кишками. Встали в охранение и смотрите в оба, пока меня не подлатают. Интересно получается. Хромовник, в одном рейде стек, хотя они вроде как соперники. Так еще хромовник и отдает приказы. Разберусь с этим позже, когда выберусь отсюда». Подобравшись на 50 метров к сердцу Архонта, я потянулся к нему телекинезом. «Ага, сердце чувствую, могу захватить, а рядом с сердцем ощутил невероятно горячий пульсирующий объект. Ничем иным, кроме как артефактом, он не мог быть. Я ухватил камни и разнонаправленно зашвырнул их в болото. Пока камни летели, захватил сердце Архонта и артефакт, затаился. Вдали булькнули камни, охрана всполошилась, Доусон тоже на секунду отвел взгляд, и я потянул на себя предметы, что было сил. Сердце и монета сорвались с места, полетев ко мне на всех парах. Я побежал к лесу, стук сердца барабанил в мозгу, внимание панически металось в поиске какого-нибудь укрытия, но до леса еще было метров 400. Сзади раздался крик: «Идиоты! Сердце украли! Догнать! Немедленно!» Я тут же изменил траекторию полета сердца Архонта и артефакта, отдалив их от себя влево на 40 метров, и как оказалось, не зря. Пулеметная очередь начала долбить прямо под артефактами. «Дебил, если попадешь в сердце, я тебя выпотрошу». Обернулся и увидел, что таки остались на месте и продолжили монтировать экзоскелет на теле Доусона, а следом за мной уже неслись 4 охотника. Один из них был за Ароморфом и очень шустро меня догонял, из-за того, что несся на 4 лапах. Длинными прыжками он сокращал дистанцию с каждой секундой все сильнее. Когда до артефакта оставалось всего 5 метров, я попытался швырнуть в него нож, который остался в кобуре, приделанный к броне. Судорожно нашел боеприпас и запустил в зооморфа. Камень размером с грейпфрут влетел в висок преследователя, и тот, кувыркнувшись, свалился в грязь. Остальные охотники были не такими прыткими, но отставать даже не думали. На длинной дистанции им со мной не тягаться. У меня все-таки 3 сердца. Я ворвался в лес и побежал, огибая огромные деревья. Разумом потянулся к крагам, и они отозвались. Всего в паре часов пути. «Бегите сюда, родные, скорее». Позади раздавались очереди, которые пытались уничтожить невидимого противника. «Да, удачи вам». Через 100 метров удача уже понадобилась мне. Позади послышался страшный хруст ломаемых веток, и я, не раздумывая, рухнул мордой в перегной. Невидимая волна пронеслась по диагонали через лес, срезая его кроны. А после эти самые кроны начали падать мне на голову. Долбаные бревна в поперечнике по 5 метров падали на меня. Пришлось вертеться как уж на сковородке, чтобы не быть раздавленным, а попутно контролировать передвижение артефакта и сердца Архонта. Увернувшись от всех снарядов, я осмотрелся по сторонам. Лес превратился в непроходимый бурелом. Огромные ветки лежали повсюду, и приходилось пробираться, то под ними, то через них. Скорость передвижения снизилась практически до нуля. Мои преследователи также увязли. Кроме зооморфа, он очухался и уже скакал по стволам деревьев, лихо перепрыгивая с одного на другой. Зооморф сиганул, еще секунда, и он схватит сердце, а вместе с ним и артефакт. Отпустил и артефакт, и сердце Архонта. Они с 10-метровой высоты полетели вниз, высвободив клочок внимания. Я подхватил обломок ветки и со всего размаха всадил его в грудь зооморфа. С хрустом ветка пробила прыгучего насквозь. Телекинез – подарок судьбы. Не зря я мечтал о нем всю жизнь. Хватаю артефакт и сердце на подлете к земле, а после ходу оттуда. Ходу. Только я подумал, что уже в безопасности, как над головой прозвучал взрыв. Судя по всему, начали фигачить ракетами, но, увы, толстые стволы деревьев надежно укрывали меня от любых попыток меня взорвать. Оставшиеся 3 противника прекратили попусту тратить боезапас и просто неслись следом. Я летел без разбора, постоянно петляя и меняя маршруты, в надежде выбраться к землянке, но ни шлема, ни карты у меня уже не было, и я окончательно заблудился. Выбежал на опушку и замер как вкопанный. Впереди стоял хозяин леса, Игдрасиль древесный Архонт. Сука, вперед нет дороги, направо. По-моему, там была землянка. Преследователи заметили, что траектория движения сердца изменилась и, разделившись, начали меня окружать. Долбанное сердце Архонта так сияло, что его было невозможно не увидеть. Но самое страшное случилось потом. Из чащи леса вывалила пятиметровая громадина, обламывая мелкие деревца, и понеслась к артефакту. Я тут же поднял артефакт на предельную высоту, чтобы громадина не смогла его отнять. Но хрен там, тварь была не одна. Из чащи валили все новые и новые твари. Мелкие, большие, всех видов и мастей. Артефакт манил их к себе, обещая сделать их новыми архонтами. Твари сражались друг с другом, перерывали землю, перегрызали глотки, ломали друг другу кости. Охотники открыли по этому сборищу огонь, и это было очень опрометчивое решение. Твари прекратили грызню и в надежде получить разум рванули за головами горе охотников. Всего 30 секунд и трех рослых мужиков разорвали на клочки. Булькающие звуки и вопли, наполненные страданиями, прозвучали в течение 5 секунд и стихли. Практически мгновенная смерть. Драка за артефакт перетекла в сражение за человечину. Пока шел замес, я побежал дальше. Но через 20 метров меня снова нагнали, твари явно чувствовали мой запах. Но я им был не столь интересен, как артефакт. Со всех сторон к артефакту стремились допрыгнуть десятки разных зверей, кто-то с земли, кто-то с деревьев, а какие-то крылатые создания пикировали на него с неба. В лесу быстро темнело, и постоянно отводить от атаки артефакт было чертовски проблематично. Справа и слева послышались звуки сервоприводов, а потом показались и их обладатели. С обеих сторон возникли 4 бойца в экзоскелетах. Загудели раскручивающиеся стволы пулеметов, и свинцовый дождь затопил лес всполохами пламени. Упав на землю, я просто прикрыл голову и лежал, пока стрельба не стихла. Поднялся, оглянулся по сторонам, все твари мертвы. Я продолжил бег в темноте, но оказалось, что мой навык не всемогущ. Бойцы обследовали местность на наличие живых, и пока они это делали, я рванул дальше, унося следом за собой артефакты сердца Архонта, только переместил артефакт справа от себя. Как говорится, на любую жопу с резьбой найдется свой болт, и он нашелся. Экзоскелеты сфокусировались на мне и начали раскручивать стволы. Суки, в инфракрасном диапазоне меня отследили. Пулеметные очереди просвистели над головой, я на карачках шмыгнул в обрыв и чуть не свернув шею полетел кубарем вниз. Потянулся мысленно к крагам. Тишина, сука, да где же вы? Долбаная связь, опять сбоит. Петляя между деревьями, удавалось скрываться от пулеметных очередей, но надолго ли хватит моей удачи? Хватило ненадолго. Вместо пуль, в мою сторону послали пару залпов из ручных гранатометов. Один из взрывов кинул меня в сторону, и бок рвануло жгучей болью. Артефакты сердца Архонта закинул в дупло одного из деревьев и приготовился драться. Дальше я один хрен не смогу убежать. Экзоскелеты шли, друг за другом прочесывая местность. За толстым деревом мой тепловой контур был не обнаружен, и я воспользовался ситуацией. Начал закидывать ветками моих преследователей. Одному из них удалось влепить толстенным бревном промеж глаз. Минус один. Экзоскелет завалился на бок. Сдавайся, ты окружен. Передай нам украденное, и мы будем тебя судить по законам нового света. Если откажешься, то будешь уничтожен на месте. Раздался усиленный динамиками голос. Знать бы еще, как карают в новом свете ворующих в особо крупных размерах. Я думаю, что той же смертной казнью, но выхода особого нет. Не стреляйте. Сдаюсь. Я вышел из-за дерева, и на меня тут же уставились 6 пулеметов Гатлинга, по 2 на каждом из экзоскелетов. Сейчас я все верну. Секунду. Я потянул на себя артефакты сердца Архонта. Медленно они начали свое движение вниз. Давай без фокусов. Ты у нас на прицеле. Да я уже понял. Вот держи. Я передал артефакт главному бойцу, стоявшему в центре. Уничтожить его. Какого хера? Мы же договорились. Пулеметные стволы стоящих по бокам тыковцев начали вращаться, издав пронзительный свист. Прощай, Кристи, ты была МММ. Хороша. Из кустов вылетели Бонни и Клайд. Огромные морды врезались в кабины экзоскелетов, отбросив их назад. Лобовые стекла экзоскелетов рассыпались в труху. Краги тут же порадовали тыковцев, блеванув на них кислотой. Пилоты экзоскелетов закричали, пытаясь вылезти из оплавляемых машин. Но Клайд был наготове и принялся разделывать их своими лезвиями. Опомнившись, главный зажал гашетку, и его пулеметы начали вращение. Помимо этого он запустил реактивный двигатель, и экзоскелет поднялся в воздух. Я потянулся к ветке и швырнул в него. По лобовому стеклу пошли трещины. Я перекатился вправо, и пулемет загрохотал, сопровождая мое бегство рытвинами в земле. Струя огня вспорола землю и через секунду превратила бы меня в фарш. Все, что я успел, это швырнуть в экзоскелет еще одно бревно. Надеялся, что собью прицел, но этого не произошло. Струя огня резанула по мне, и я остался жив. Бонни прикрыла меня своим телом и, жалобно запищав, упала на землю. В правом углу мелькнуло сообщение: получен третий уровень телекинеза. Расширив поле восприятия, я ощутил, что могу контролировать тело противника. Ухватился за голову выродка и резко дернул на себя. Первый, второй, третий раз. Экзоскелет потерял управление и рухнул на землю. А я продолжал тянуть на себя. Дергал снова и снова, пока не подтянул к себе голову пилота с огрызком позвоночника, свисавшим из шеи. Отбросив голову, я подбежал к Бонни. Она истекала кровью. Глава 20. Бонька лежала на боку, и при каждом вдохе из груди вырывались струйки крови. «Бонни, родная, ты как?» Я упал на колени и начал поглаживать ее морду. Она жалобно пискнула и лизнула меня, боль легонько обожгла руку. «Регенерационный спрей, сука, все осталось в броне. Клайд, сюда, извини, но нужно немного потерпеть». Подтянул телекинезом кусок стекла от разбитой лобовухи экзоскелета и резанул лапу Клайда. Кровь потекла из лапы на бок Бонни, и рана начала затягиваться. Отдал Клайду мысленную команду притащить как можно больше сфер, в надежде, что одна из них подарит Боньке регенерацию более высокого уровня. Что еще может помочь? Эволюция, переход на качественно новый уровень. Почему бояться, что тварь станет разумной? Она начнет осознанно коллекционировать способности, или же, сожрав человечины, тело твари многократно укрепится. Учитывая то, что люди постоянно укрепляют свои тела сферами, есть шанс, что у кого-то из пилотов была регенерация. Мысленно ухватил тело одного из пилотов и подтащил к пасти Бонни. Она вопросительно посмотрела на меня. «Можно, моя хорошая? Жуй, давай», — кивнул я. Она вяло откусила кусок от руки и, с трудом переживав, проглотила. «Следующий пилот, следующий». После того, как она откусила от третьего, ее тело начало биться в конвульсиях. «Ну же, давай, живи». Через пару минут она затихла, дыхание было поверхностное. Клайд притащил десяток сфер, я выбрал 5 редких и запихнул руку ей по локоть в пасть, пропихивая сферы поглубже. Новая волна судорог скрутила Боньку, но в ее состоянии больше не было изменений. Все то же поверхностное дыхание, но раны на боку затянулись. Правда, могло оставаться внутреннее кровотечение, но с ним я уже ничего не могу сделать. Разве что залить в глотку ей регенерационного спрея. Обыскал экзоскелеты, ничего подобного я там не нашел. Ладно, нужно валить отсюда. Телекинезом подтащил к себе артефакты сердца Архонта и спрятал их в поясной сумке, не касаясь их. Не хватало еще вырубиться при поглощении артефакта. Посмотрел статус. Телекинез теперь позволял таскать грузы весом до 250 кг на расстоянии в 120 метров. Попробовал поднять телекинезом Бонни, не двигается. А если еще руками помочь, с легкостью закинул ее на плечи, и мы побежали по направлению к землянке. Благо Клайд знал дорогу, а Бонни благодаря телекинезу на меня давила не сильнее, чем мешок цемента. Пробираться по мокрому лесу было то еще удовольствие, ноги соскальзывали со срубленных крон, и частенько я был близок, чтобы приложиться кохоносами, яйцами, а какое-нибудь бревно. Добрались к землянке, когда уже рассвело. Спрыгнул вниз, протащил Бонни по лазу и закинул ее на кухонный стол. Бегом метнулся на склад, взял 3 флакона спрея и обратно к Боньке. Сосредоточился и ощутил внутри нее 6 металлических сгустков. Пули не дают ранам до конца закрыться. Кожа крага обычно холодная, сейчас горела огнем. Взял нож и сделал надрез над одной из пуль, а после потянул телекинезом из раны железку. Смятая оболочка пули показалась наружу, тут же залил рану регенерационным спреем, и она начала затягиваться. Бонни была истощена и собственных сил на заживление не хватало. Так же поступила и с остальными пулями. Третий баллон запихнул ей в пасть и с помощью телекинеза сорвал клапан. Под давлением регенерационный спрей распылился ей в глотку. Бонни громко сглотнула и затихла. Я сделал все, что мог, остается только ждать. Так и вырубился, сидя у импровизированного операционного стола. Проснулся на следующий день. Ощупал кожу Бонни, температура пришла в норму, дыхание стало более ровным. Идет на поправку. Фух, настало время разобраться с награбленным. Я вытащил телекинезом и сердце, и артефакт. Величайшие ценности зависли прямо над моей ладонью. Стоит только прикоснуться к ним, и я наживу себе множество врагов. Но, они же мне и так далеко не друзья, верно? Получен новый артефакт. Жезл блуждающего в грезах. позволяет наложить иллюзию на одного человека длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Применить иллюзию можно один раз в неделю. Ахо-хо, а вот это дорого-богато. Я же так смогу внушить любому продавцу, что у меня триллионы кредитов на счету и просто скуплю его лавку за так, хмм. А еще я смогу внушить Кристи, что я передал ей все, о чем мы договаривались, прослежу за ней, узнаю, кто ее босс. А что мне покажет сердце Архонта? Сердце великого змея содержит эссенцию яда. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции становится способен синтезировать яд в собственном организме. Жезл блуждающего в грезах — это, конечно, крутая вещь, но вот сердце Архонта, пожалуй, будет даже ценнее. А если смешать все это с телекинезом, то я стану вообще запредельно силен. Разовью внимание до одновременного контроля 5-6 объектов, и каждый из ножей смажу ядом. Если яд будет такого же качества, как и дыхание змея, которое растворяло кости, то я буду практически непобедим. Один порез метательным ножом из невидимости и привет, увидимся на том свете. И как я должен проглотить огромную сферу? Сердце Архонта размером с апельсин, проглотить его не получится, и как быть? Даусон орал, чтобы атакующие не повредили сферу, значит, по идее, внутри содержится геном Архонта в жидком виде. Ну ладно, попробуем. Взял нож и начал ковырять сферу. Выходило не очень, нож все время соскальзывал с идеально ровной поверхности. Тогда воспользуемся телекинезом. Сфера зависла в воздухе, а метательный нож я закрутил на манер дрели. Через минуту на верхушке сферы появился небольшой скол, убрал нож, ковырнул пальцем, часть скорлупы обвалилась внутрь. Ярко-зеленая жижа пульсировала светом. Ну, за здоровье. Я опрокинул сферу в себя, по глотке потекло мерзкое на вкус пойло, про запах я вообще молчу. А после меня начало так корежить, что ни в сказке сказать, ни в пыточной камере показать. Было ощущение, что эта жижа растворяет меня изнутри. Хотел вскрыть себя ножом и вылить все обратно, но в конечном итоге передумал. Когда жжение прекратилось, все тело начали бить судороги, спазмы скручивали мышцы так, что я катался по полу и просто орал как сумасшедший. Клайд сидел в сторонке и тихонько поскуливал, смотря на мои мучения. Поглощение сердца Архонта завершилось, и я вызвал статус. Оказалось, что помимо получения навыка, еще и повысились мои показатели. Физическая сила 24-100, ловкость 24-100, скорость реакции 37-100, мощно. По 10 очков к каждой характеристике. А скорость реакции еще и на плюс 5 дополнительно вкачалась за счет счетных значений силы и ловкости. Пока я любовался на характеристики, Бонни зашевелилась. Сначала открылся один глаз, потом второй. Начала принюхиваться и оскалила пасть. Бонька, тихо, моя хорошая, ты в безопасности. Она зарычала и поднялась во весь рост. Из-под кожи Бонни вылезли 20-сантиметровые шипы, когти на лапах удлинились, мышцы стали значительно больше, сферы сделали свое дело, новые способности. Моя красавица, все, давай, расслабься, все свои. Бонни слезла со стола, ощерила пасть и согнула лапы, готовясь к прыжку. Фу, место. Потянулся к ее разуму и натолкнулся на непроницаемую стену агрессии. Куча неуловимых мыслей метались в ее голове. Я успел ухватить только одну альфа, не смеши меня, альфа не может быть слабаком. Бонни открыла пасть, и зеленое железо на небе начало сокращаться, готовясь выплеснуть кислоту. Телекинезом подхватил стол и прикрылся им за мгновение до того, как кислота прыснула в мою сторону. Дерево задымилось и начало растворяться. Бонни рванула, напрямик проломив зависший в воздухе стол. Клайд, утихомирь ее. В ответ пришло чувство смирения. Клайд не поможет, просто будет ждать, кто из нас подтвердит свое право быть вожаком стаи. Я отскочил в сторону, но Бонни успела рубануть меня когтями по боку. Рана неглубокая, но кровь заструилась, стекая по ноге. Больно. Телекинезом поднял в воздух ворох ящиков и начал запускать их в Бонни один за другим. Ящики разбились в щепки, не причиняя ей никакого ровным счетом урона. Когда боеприпасы были разбиты в щепки, настало время повторных переговоров. «Бонни, успокойся, давай все решим». «Ага, решим». Она прыгнула на меня и, если бы не телекинез, то я бы хрен успел перенаправить ее немного правее. Туша пролетела мимо. Я выбежал в коридор, а Бонни уже неслась следом. В коридоре мне от нее уже не уклониться. Начал давить телекинезом на морду и ощутил, как потихоньку она меня начинает перебарывать. Сука, не хватает-то ножа. Пока отступал в соседнюю комнату, меня осенило. Я же воздействую телекинезом на площадь ее тела и расходую этим всю силу. Вбежав в комнату, прекратил отталкивать ее и сконцентрировался всего на одном пальце на перепончатой лапе. Хрусь, и палец изогнулся под неестественным углом. Бонни взвыла и замялась на секунду. Этого времени мне хватило, чтобы сломать еще один палец на задней лапе. Остановись, дура. Стоять. Но кто бы меня слушал. Новый рывок, уже медленнее предыдущего, также сбил траекторию в полете и, откатываясь, сломал ей еще один палец, а потом еще и еще один. Через минуту у Бонни не было ни одного целого пальца, но ярость не давала ей возможности сдаться. С трудом наступая на искалеченные лапы, она не бежала, но бодро пошла вперед. Я сконцентрировался на небольшой точке в области ее колена, и когда она перенесла на нее вес, рванул его на себя. Колено хрустнуло и выгнулось в обратную сторону. Бонни завалилась на бок и заревела. В правом верхнем углу появилось сообщение. Поздравляем, выполнено скрытое условие. Навык альфа повышен до 2-го уровня. Какого хра? Потянулся разумом к Бонни, и она снова была покладиста и доброжелательна, как будто от предыдущего помешательства не осталось и следа. Единственное, что отличалось, так это то, что она мне мысленно отвечала, не эмоциями, а долбанными словами. Не убивай, я признаю твое первенство. Ты альфа. Открыл окно статуса и клацнул на навык альфы. Вы вожак стаи, высший среди рода крагов. Вы можете создать еще 2 стаи крагов, по 10 особей в каждой, но для этого вам нужно возвысить кого-то из текущей стаи. Текущие альфы в стае. Бонни, вот это поворот. Мне и 2 крагов хватало, а тут оказывается я могу целый клан создать. А неплохо. Алексей Краснов, повелитель крагов. Полководец несметных полчищ. Ладно, свое самолюбие потешу позже. Нужно подлатать мою псинку. Забавная жизнь, только что спасал ее от смерти, чтобы после взять и снова ее искалечить, и снова спасать. Красота. Вправил пальцы обратно, коленный сустав тоже, наложил шину и залил все это дело регенерационным спреем. Хоть он кости и не восстанавливает, но может ускорить процесс заживления. Нужно Оксану притащить из города, чтобы она осмотрела Бонни. Чет я не уверен в том, что из меня хороший ветеринар выйдет, так как фиксирующие перелом шины были наложены одна хуже другой. Как говорится, на регенерацию надейся, а сам не плашай.